старые годы, старопрежние, у одного царя было три сына. Все они на возрасте. Царь и говорит: «Дети, сделайте себе по самострелу и стреляйте. Какая женщина принесет стрелу, та и невеста. Ежели никто не принесет, тому, значит, не жениться». Большой сын стрелил, принесла стрелу княжеская дочь. Средний стрелил, стрелу принесла генеральская дочь. А малому Иван-царевичу принесла стрелу из болота лягуша в зубах. Те братья были веселы и радостны, а Иван-царевич призадумался, заплакал. «Как я стану жить с лягушей? Век жить, не реку перебрести или не поле перейти». Поплакал, поплакал, да нечего делать, взял в жены лягушу. Их всех обвенчали по ихнему там обряду, лягушу держали на блюде. Вот живут они. Царь захотел одиножды посмотреть от невесток дары, которая из них лучше мастерица. Отдал приказ. Иван-царевич опять призадумался, плачет. «Чего у меня сделает лягуша? Все станут смеяться». Лягуша ползает по полу, только квакает. Как уснул Иван-царевич, она вышла на улицу, сбросила кожу, сделалась красной девицей и крикнула: «Няньки-маньки, сделайте то-то!» Няньки-маньки тотчас принесли рубашку самой лучшей работы. Она взяла ее, свернула и положила возле Ивана-царевича, а сама обернулась опять лягушей, будто ни в чем не бывало. Иван-царевич проснулся, обрадовался, взял рубашку и понес к царю. Царь принял ее, посмотрел. «Ну, вот эта рубашка! Во Христов день надевать!» Средний брат принес рубашку, царь сказал: «Только в баню в ней ходить!» А у большего брата взял рубашку и сказал: «В черной избе ее носить!» Разошлись царские дети, двое-то и судят между собой. «Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-царевича. Она не лягуша, а какая-нибудь хитра!» Царь дает опять приказание, чтоб снохи состряпали хлебы и принесли ему на показ, которая лучше стряпт. Те невестки сперва смеялись над лягушей, а теперь, как пришло время, они послали горничну подсматривать, как она станет стряпать-то. Лягуш смекнула это, взяла, замесила квашню, скатала, печь сверху выдолбила, да прямо туда квашню и опрокинула. Горнична увидела, побежала, сказала своим барыням, царским невесткам, и те так же и сделали. А лягуш хитрая только их провела, тотчас тесто из печи выгребла, все очистила, замазала, будто ни в чем не бывало, а сама вышла на крыльцо, вывернулась из кожи и крикнула: «Няньки-маньки, состряпайте сейчас же мне хлебов таких, какие мой батюшка по воскресеньям да по праздникам только ел». Няньки-маньки тотчас притащили хлеба. Она взяла его, положила возле Ивана-царевича, а сама сделалась лягушей. Иван-царевич проснулся, взял хлеб и понес к отцу. Отец в то время принимал хлебы от больших братовей. Их жены, как поспускали в печь хлебы, так же, как лягуша, у них и вышло кули-мули. Царь наперво принял хлеб от большего сына, посмотрел и отослал на кухню. А с среднего принял, туда же послал. Дошла очередь до Ивана-царевича. Он подал свой хлеб. Отец принял, посмотрел и говорит: «Вот это хлеб! Во Христов день есть! Не такой, как у больших снох, закалый!» После того вздумалось царю сделать бал, посмотреть своих сношек, которые лучше пляшет. Собрались все гости и снохи, кроме Ивана-царевича. Он задумался, куда я с лягушей поеду, и заплакал навзрыд наш Иван-царевич. Лягуша и говорит ему: «Не плачь, Иван-царевич, ступай на бал, я через час «Буду». Иван-царевич немного обрадовался, как услыхал, что лягуш бает. Уехал, а лягуш пошла, сбросила с себя кожу. Оделась чудо как! Приезжает на бал. Иван-царевич обрадовался, и все руками схлопали. «Какая красавица!» Начали закусывать. Царевна огложит коску, да в рукав. Выпьет чего, остатки в другой рукав. Те снохи видят, чего она делает, и они тоже кости кладут к себе в рукава. Пьют чего, остатки льют в рукава. Дошла очередь танцевать. Царь посылает больших снох, а они ссылаются на лягушу. Та тотчас подхватила Иван-царевича и пошла. Уж она плясала, вертелась всем на диво. Махнула правой рукой, стали леса и воды. Махнула левой, стали летать разные птицы. Все изумились, отплясала, ничего не стало. Другие снохи пошли плясать. Так же хотели, который правой рукой не махнет, у той кости-то и полетят, да в людей. Из левого рукава вода разбрыжет тоже в людей. Царю не понравилось, закричал: «Будет, будет!» Снохи перестали. Бал был на отходе. Иван-царевич поехал наперед. Нашел там где-то лягушину кожу, взял ее, да и сжег. Та приезжат, хватилась, кожи-то нет, сожжена. Легла спать с Иван-царевичем. Перед утром и говорит ему: «Ну, Иван-царевич, немного ты не потерпел. Твоя бы я была, а теперь Бог знат. Прощай, ищи меня за 39 земель в 30-м царстве». И не стало царевны. Вот год прошел, Иван-царевич тоскует о жене. На другой год собрался, выпросил у отца, у матери благословение и пошел. Идет долго уж, вдруг попадается ему избушка, к лесу передом, к нему задом. Он и говорит: «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, а ко мне передом». Избушка перевернулась. Вошел в избу, сидит старуха и говорит: «Фу, фу, русской коски! Слыхом был не слыхать и видом не видать. Нынче русская коска сама на двор пришла. Куда ты, Иван-царевич, пошел?» «Прежде, старуха, напои, накорми, потом вести расспроси». Старуха напоила, накормила и спать положила. Иван-царевич говорит ей: «Бабушка, вот я пошел доставать Елену Прекрасну». «Ой, дитятка, как ты долго не бывал! Она с первых-то годов часто тебя поминала, а теперь уж не помнит, да и у меня давно не бывало. Ступай вперед к средней сестре, та больше знат». Иван-царевич поутру отправился, дошел до избушки и говорит: «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, а ко мне передом». Избушка перевернулась. Он вошел в нее, видит, сидит старуха и говорит: «Фу, фу, русской коски слыхом не было слыхать и видом не видать, а нынче русская коска сама на двор пришла. Куда, Иван-царевич, пошел?» «Да вот, бабушка, доступать Елену Прекрасну». «Ой, Иван-царевич, — сказала старуха, — как ты долго! Она уже стала забывать тебя, выходит в замуж за другого. Скоро свадьба, живет теперь у большей сестры. Ступай туда, да смотри ты, как станешь подходить, у нее узнают. Елена обернется веретежком, а платье на ней будет золотом. Моя сестра золото станет видеть, как совьет веретежка и положит в ящик, и ящик запрет. Ты найди ключ, отвори ящик, веретежка переломи, кончик брось назад, а корешок перед себя. Она и очутится перед тобой». Пошел Иван-царевич, дошел до этой старухи, зашел в избу, та вьет золото, свила его веретежка и положила в ящик, заперла и ключ куда-то положила. Он взял ключ, отворил ящик, вынул веретежка и переломил по сказанному, как по писанному, кончик бросил за себя, а корешок перед себя. Вдруг и очутилась Елена прекрасна, начала здороваться. «Ой, да как ты долго, Иван-царевич! Я чуть за другого не ушла!» «А тому жениху надо скоро быть!» Елена прекрасно взяла ковер-самолет у старухи, села на него и понеслись, как птица полетели. Жених-от за ними вдруг и приехал. Узнал, что они уехали, был тоже хитрый. Он ступай-ка за ними в погоню. Гнал, гнал, только сажен 10 не догнал. Они на ковре влетели в Русь, а ему нельзя как-то в Русь-то. Воротился. А те прилетели домой, все обрадовались, стали жить да быть, да животы наживать. На славу всем людям!